Мы обсуждали. Ну да, с ребятами, кто, как и я, с Алзаби. Понял. Так что там? Там находятся две небольшие станции контроля. Размер, положение, чем вооружены, знаешь? Да откуда? Нет, конечно, ничего такого не знаю. Говорили только, что на них находятся истребители-перехватчики. Много их там. Не знаю, но они контролируют всех вылетающих и садящихся на планету. Тех, кто не через станцию покидает планету. Контроль и досмотр. Да, проверяют все корабли, идущие на посадку и покидающие планету. Значит, у кого-то из ваших был корабль с гиперприводом здесь? У кого? Не знаю. Вроде не было ни у кого, пожала плечами Марине. Такая информация нужна только в этом случае. Подумай, у кого из них может оказаться такой челнок или флайер? Даже не знаю. Думаю, у любого может. Может, вспомнишь, кто это говорил? Не помню уже, давно это было. Нам нужен транспорт, чтобы покинуть планету. Не торопись, вспоминай, может, вспомнишь. Блесс, даже если и был, он наверняка им воспользовался. Это если успел, но с большой вероятностью, что не успел. Я вспоминаю, конечно, она вскочила с места. Ой, у меня там продолжение уже идет, я убежала. До вечера занимался конструированием, а потом соединял все части воедино. Продавец не просто так спросил про синхронизацию. Это действительно было самым сложным. Собрать все вместе было несложно, а вот соединить управление в единое оказалось гораздо сложнее. Не будь навыков по взлому и программированию, но я достаточно быстро справился. Правда, летные испытания показали, что дроид получился так себе. Взлетал он всего на 4 метра и мог долго висеть на одном месте, манипулятор при этом работал криво. Пришлось дорабатывать. Предупредив Марине, что меня не будет всю ночь, отправился на проверку. Предварительно заскочив в лавку, торгующую скрытыми камерами наблюдения, приобрел 20 камер скрытого наблюдения. Проведенные испытания на месте показали работоспособность дроида. За ночь установил камеры наблюдения во всех полицейских участках, в которые посылали во время службы в полиции. Схемы вытяжек были. Коды доступа тоже. Никто не додумался после меня их заменить. Мало того, под самое утро стало скучно, и решил установить камеру наблюдения в вытяжку кабинета начальника управления полиции. Проснувшись днем, достал планшет и стал просматривать записи, сделанные камерами наблюдения. Нельзя сказать, что сильно удивился увиденному, но рабочий день у некоторых начальников участков начинался с интима. «Чего это ты там смотришь?» Поинтересовалась Марине, услышав весьма пикантные звуки, доносящиеся из планшета. «Ты не поверишь, чем занимается сегодня начальник управления полиции с утра?» «Чем же?» Заинтригованно она подошла ближе. «А ты сама взгляни», и поставил ей запись. «Вот сука», — возмутилась Марине, она все управление утверждала, что не спит с начальником, и это все только сплетни и домыслы. «Ну в чем то я с ней согласен». «В чем? «Она точно не спит с ним, на столе начальника особо и не поспишь». «Вот ничего себе, и эта сука туда же». «Надо это выложить в сеть». В глазах Марине загорелись дьявольские искорки. «Не надо. Ты мне так всю операцию испортишь». «Какую еще операцию?» Она с любопытством посмотрела на меня. «Ты решил его этим шантажировать?» «Марине, я решил их ограбить». «Ты?» «Их?» «Будешь грабить?» Она скептически хмыкнула. «Марине, ты все неправильно поняла». «Имел в виду ограбить начальника управления». «Начальника». Она вновь весьма скептически посмотрела на меня. «Ну да. У него 3 дроида охраны и 4 живых охранников. По-моему, ты мне пудришь мозги». Она уперла руки в бока. «Марине, прекрати, или больше ничего не покажу». «Знаешь, я вместе с тобой вечером полечу», — решительно заявила она. «Марине, я не возьму тебя, это опасно». «То есть тебе не опасно, а мне опасно?» Возмутилась она. «Марине, ты беременна». «Это временно. Так что я лечу с тобой», — она упрямо вздернула подбородок. До вечера все, таки удалось убедить ее не лететь, но пришлось пообещать подробный отчет о проделанной работе. Начал с 73-го участка, уже хорошо знакомого. Вчера вечером в участке почти никого не оставалось. Дежурили только 2 полицейских. Остальные разошлись по домам. Сегодня ситуация не изменилась. Тихо, темно и полное отсутствие разумных возле участка. Дрон взлетел и уже привычным маршрутом полетел к вентиляционной решетке. Решетка здесь давно была сожрана кардагами, и дроид без проблем забрался в вентиляцию и бодро поехал по ней уже по знакомому маршруту. Выбравшись из вентиляции уже в кабинете шефа, дроид перелетел к нему на стол и подъехал к сейфу. Набрал код на сейфе, дверь открылась. Банковский чип обнаружился быстро. Дроид захватил его манипулятором, а потом поместил в криптор, который прикрепил к корпусу дроида. Дроид нажал 3 кнопки на крипторе, после чего вернул банковский чип обратно в сейф и закрыл дверь. В сейфе оказалось еще много интересного, но, к сожалению, грузоподъемность у моего дроида оказалась критически низкой. Дроид по команде взлетел, долетел до вентиляционной решетки и вскоре вернулся ко мне. Закинув дроида в багажное отделение глайдера, вылетел к другому полицейскому участку. Там пришлось повторить все с точностью. Не повезло только с 7-м участком, там начальник ни разу за весь день не заглянул в сейф, и кода от сейфа не оказалось. Уже светлело, и скоро должен был начаться новый рабочий день. Были сомнения, что успею, но все-таки решил рискнуть и отправил дроида в вытяжку управления полиции. Дроид уже выбирался из сейфа, когда начальник полицейского управления появился в дверях. Пришлось срочно уползти под стол начальника. Начальник зашел в кабинет, повесил верхнюю одежду в шкаф, после чего вновь вышел в приемную. Не замедлил воспользоваться моментом и поднял дрона в воздух. Дроид только забрался в вытяжку, когда начальник вновь вернулся в кабинет и сразу обратил внимание на открытую дверцу сейфа. Он удивленно посмотрел на нее, после чего немного подумал и закрыл. Наверное, решил, что сам вчера не закрыл. Забрав у вернувшегося дроида банковский чип, проверил баланс и от удивления остановился на месте. Думал, там будут креды, но никак не думал, что столько. 68 миллионов с копейками оказался баланс банковского чипа. Причем последние 36 миллионов пришли с банковского чипа начальника управления. Кажется, я вернул должок клану. А нечего было меня грабить. Сам кого хочешь, ограбить могу. Жаль, что вернул не тому, кому хотелось, но в целом все устроило. Подойдя к глайдеру, прогнал сумму сразу через несколько банковских чипов, причем один из них оказался Аратанского банка. После чего разделил сумму на 3 части и раскидал по разным банковским чипам.